Вода разрушает самые твердые породы, даже если течет по капле. Также и воздействие психической энергии неодолимо, если применены ритм и постоянство. Волны таких воздействий могут преодолеть самые, казалось бы, трудные и невозможные преграды, разрушая их и сметая со своего пути. Невидимое и неслышимое воздействует она мощно. Выпущенную стрелу не держат за хвост, точно так же и заряд психической энергии, выпущенный в пространство, предоставляют самостоятельному действию, не удерживая ее в сознании, но зная, что она точно и неуклонно выполнит порученное ей задание. Главное, ей не мешать и своими сомнениями, колебаниями и неуверенностью не разрушать ее монолитного и целеустремленного действия. Каждое колебание передается ей по нити связи и мешает выполнению поручения. Эта особенность психической энергии действовать самостоятельно по линии заложенного в ней устремления должна быть осознана и учтена. Подобно тому, как посланному дается то или иное поручение и указание, как его выполнить, дается психической энергии поручение или приказ, облеченный в четкую, законченную форму мысли и посылается в пространство или определенным лицам для выполнения. Конечно, эти посылки не должны быть от тьмы или насыщены какими-либо отрицательными эмоциями.